Это был замечательный военачальник и строгий командир. Он достойно продолжал традиции Сухэбатора. Чойбалсан умело перенимал опыт командиров и комиссаров Красной Армии. Радовался тому, что мы, советские командиры, помогали нашим монгольским товарищам обучать бойцов, укреплять боеготовность Народно-революционной армии. Кстати, видели фотокарточку, на которой мы с ним сняты? Это было в 1926 году. Чойбалсан спросил, может ли он со мной сфотографироваться. Я ответил с большой радостью. Тогда он засмеялся. Мы будем учиться у Красной Армии громить врагов. Мы будем у советского народа учиться строить социализм. В 1936 году Чойбалсану было присвоено высокое звание маршала, и Будённый не замедлил откликнуться, сердечно и горячо поздравив его. Растроганный этим поздравлением, Чойбалсан ответил легендарному красному кавалеристу, как он называл Будённого. «Я буду стараться, чтобы наша дружба стала еще более прочной. Я сделаю все, чтобы наши народы еще более сдружились. Но что касается лично меня, то мое сердце предано не только моей любимой Монголии, но и стране великого Ленина, которая помогала нам завоевать свободу и независимость». Не только маршалу Будённому, всем советским людям Монголия стала ближе, родней. И когда в мае 1939 года японские войска вероломно вторглись в пределы дружественной Монголии, наша страна оказала ей незамедленную помощь. Заместитель наркома обороны маршал Будённый хорошо помнит тот майский день, когда его вызвал к себе нарком Ворошилов. Был он возбужден, и то и дело поглядывал на карту, которая висела у него в кабинете. «Я только от Сталина», — сказал Ворошилов, едва Будённый вошел в кабинет. «Японские войска вторглись на территорию Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол». Он подошел к карте и указкой показал то место, где шли бои. «Что скажешь, Семен Михайлович?» «А то, что это провокация с большим прицелом», — Будённый подошел к карте. «Японцы прекрасно знают, что у нас с Монголией есть договор. Значит, они хотят пощупать и Советский Союз. Как, мол, он отреагирует на это внезапное вторжение?» Ворошилов согласился с его доводами и тут же сказал. «Товарищ Сталин дал указание немедленно, сейчас же, послать туда, в наш 57-й особый корпус, опытного командира, чтобы на месте решил, как скорее пресечь японскую военную авантюру. Я уже решил, кого послать». Нарком обороны умолк. А Будённому не терпелось узнать, кого же он посылает. Спросил, кто едет. Жуков. За день до этого Будённый разговаривал по телефону с членом военного совета Белорусского военного округа, дивизионным комиссаром Сусайковым, который сообщил ему, что заместитель командующего войсками округа Жуков закончил в районе Минска командно-штабную игру и вот-вот будет в штабе. Об этом он и доложил наркому. «Я знаю», — Ворошилов подошел к столу и сел. «Сусайкову уже звонили по моему распоряжению, и Жуков через день-два будет здесь. Прошу вас, Семен Михайлович, оказать ему необходимую помощь». «Меня вот что насторожило», — продолжал нарком. «Мы запросили командира 57-го особого корпуса, комдива Фекленко, о положении дел. Но только он так ничего и не доложил. Признаться, я тут же хотел дать грозную телеграмму комдиву, но решил подождать Жукова. Он поедет и на месте разберется. Если что, я назначу его командиром корпуса». «А что? Жуков быстро наведет порядок», — согласился с наркомом Будённый. Было так, как предвидел Ворошилов. Прибыв на место, Жуков детально во всем разобрался. Ему было приказано принять командование 57-м особым корпусом. В начале января 1943 года маршал Будённый вернулся с фронта, где был по заданию ставки Верховного главнокомандования. В те дни положение гитлеровских войск, окруженных в районе Сталинграда, стало критическим. Чтобы прекратить кровопролитие, ставка приказала командованию Донского фронта предъявить 6-й армии фельдмаршала Паулюса ультиматум о сдаче в плен. «Паулюсу не уйти от поражения», — сказал Сталин, когда зашел разговор о боях под Сталинградом. «Как не уйти от поражения Гитлеру? Врагу не будет никакой пощады». «Но я вызвал вас сюда по другому вопросу», — продолжал верховный главнокомандующий. «В Москву прибыла делегация Монгольской Народной Республики во главе с премьер-министром маршалом Чойбалсаном. Она будет вручать нашим солдатам танковую колонну, построенную на средства, собранные монгольским народом. Вы уже виделись с Чойбалсаном?» Будённый сказал, что еще не успел. «Прошу вас немедленно связаться с делегацией Монгольской Народной Республики и на время, пока она здесь,